и пытаясь растопить немного снега в пустую винную фляжку, чтобы напиться. Ни то, ни другое мне особенно не удалось, и в конце концов пришлось есть пригоршни металла и снег, содрогаясь от привкуса дегтя во рту. После полудня, несмотря на раны, я заснул и поздно ночью проснулся. Меня переполняло чудесное тепло. Я бросил одеяло и откатился от разогревшейся трубы, чтобы потом проснуться на рассвете дрожащим и промокшим до костей. Чувствовал я себя странно, слегка пьяно и дурновато. Я снова подкатился к трубе и провел остаток дня, то впадая в беспокойный лихорадочный сон, то выпадая из нее. Память не сохранила, как мне, почти калеке, в бреду и лихорадке удалось слезть с крыши. Я не помню, как прошел больше километра по сальникам и ящикам. Помню только, что упал на ступеньках, ведущих в подвал трапеза, крепко сжимая в руке кошелек с деньгами. Дрожащий, весь в поту, я лежал там, пока не услышал тихое шлепанье его босых ног по камню. «Что, что?» — ласково сказал он, поднимая меня. «Тс-тс». Трапез ухаживал за мной все долгие дни моей болезни. Он заворачивал меня в одеяло, кормил, и, поскольку лихорадка не прекращалась, купил какое-то горько-сладкое лекарство на деньги, которые я принес. Он обтирал мне лицо и руки, бормоча свое терпеливое и тихое «что-что», «ц-ц-ц», когда я кричал в бесконечном бреду о мертвых родителях, чандрианах и человеке с пустыми глазами. Наконец, однажды я проснулся с ясной головой и без жара. «Охри!» — громко заявил со своей койки привязанный Тани. «Что-что? Ц-ц, Тани!» — ответил трапез, укладывая одного младенца и забирая другого. Ребенок по-совиному озирался большими темными глазами, но сам, похоже, головку держать не мог. В комнате стояла тишина. «Охри!» — повторил Тани. Я кашлянул, пытаясь прочистить горло. «На полу рядом с тобой чашка», — сказал трапез, гладя ребенка по головке. «Ох, ох, рихья!» — проревел Таня, странные полувздохи рвали его крик. Шум взволновал остальных, и они беспокойно завозились на койках. Сидевший в углу мальчик постарше закрыл уши руками и начал стонать. Он раскачивался туда-сюда, сначала слабо, а потом все более яростно, так что, когда откинулся назад, его голова ударилась о голый камень стены. Трапез оказался рядом, прежде чем мальчик успел себе серьезно навредить, и обнял его «ц-ц-ц, Лони, ц-ц-ц». Раскачивания замедлились, но не прекратились. «Таня, ты же такой умный, а так шумишь». Его тон был серьезен, но не суров. «Зачем ты устраиваешь неприятности? Лони мог ушибиться». «Вехни!» — тихонько протянул Таня. Мне показалось, я услышал в его голосе нотку раскаяния. «Я думаю, он хочет историю». Сказал я, сам удивляясь, что заговорил. «А-а-а!» — поддержал Таня. «Ты этого хочешь, Таня?» «А-а-а!» Наступила тишина. «Ну, я не знаю ни одной истории», — сказал трапез. Таня упрямо молчал. «Одну-то историю всякий знает», — подумал я. «Хоть одну всякий». «О-о-о-ри!» Трапез оглядел тихую комнату, словно ища повод избежать рассказа. «Ну, неохотно», — сказал он. «Прошло много времени с тех пор, как мы слушали историю». Он посмотрел на мальчика, которого обнимал. «А ты хочешь историю, Лони?» Лони яростно и утвердительно закивал, чуть не попав трапезу по щеке головой. «Будешь хорошим мальчиком? Посидишь сам, чтобы я мог рассказать?» Лони перестал раскачиваться почти сразу. Трапез медленно отпустил руки и отошел от него. Понаблюдав и убедившись, что мальчик не повредит себе, старик осторожно проковылял к своему стулу. «Так», — тихонько бормотал он под нос, наклоняясь, чтобы снова подобрать малыша. «Есть у меня история?» — он говорил очень тихо, прямо в широко раскрытые глаза младенца. «Нет. Нет, нету. Помню ли я какую-нибудь? Тут уж лучше припомнить». Он посидел пару минут, задумчиво баюкая ребенка. «Да, конечно», — он выпрямился на стуле. «Вы готовы?» «Эта история о далеких временах. Раньше, чем родился любой из нас, и раньше, чем родились наши отцы. Это было давным-давно, может быть, 400 лет назад. Нет, больше, наверное, 1000 лет. Но, может быть, и настолько давно. Были плохие времена. Люди болели и голодали. Случалось и худшее. Много войн и других несчастий происходило в то время, потому что не было никого, кто мог бы их остановить.